Глава 4. Страшный мужчина и мои планы на будущее. Восторг и вау — это все, что можно сказать про полет на драконе. Мне до ужаса хотелось завопить наше земное «Ю-ху!». Ну а тогда меня наверняка ждал бы допрос с пристрастием на тему странных слов. Так что пока я не разобралась, где очутилась и во что вляпалась, побуду тихой мышкой и местной томилой. Поэтому я сидела на драконьей спине, глазела по сторонам, покачивала дрыгающего ножками Николаса и восторгалась. Красиво как! Сначала под нами был лес, густой, темно-зеленый, и дракон летел над ним в сторону виднеющихся вдалеке красновато-белых гор. Затем повернул на 90 градусов, ускорился и понесся над разноцветными, словно юбка цыганки, полями, лугами и садами. «Не стоит бандитам знать, в какую сторону мы полетели», — недовольным тоном сообщил голос в моей голове. «Ну, прости, что так напрягаю тебя, страшный мужчина и прекрасный дракон», — пробормотала я себе под нос. «Хм», — раздалось озадаченное покашливание. «Ты действительно стала странной, Томила». «Вот елки-метелки, неужели услышал мой шепот? Надо поосторожнее с выражением эмоций и вообще с языком, а то до беды недалеко. Материнство сделало меня другим человеком», — произнесла скромно и дала себе зарок молчать и еще раз молчать. И опять не попала. «Человеком?» — прозвучало еще более озадаченно. «Да что же такое? Точно выдам себя с головой!» «Это я так, по привычке сказала!» Попыталась исправить ситуацию и в этот раз, кажется, угадала. Во всяком случае, драконий голос после паузы произнес: «Я помню, тебя всегда раздражала твоя ведьминская сущность». «О, значит, когда Эраст говорил «сестра ведьма», то имел в виду, что Томила буквально ведьма, а не ее характер. Хотя кто сказал, что эти понятия сильно отделены друг от друга? Помнится, кто-то из классиков написал, что порою женщина, чтобы выжить, должна быть ведьмой. Во всяком случае, для меня эта пора точно наступила. Николас вдруг завозился так сильно, что я перепугалась, что выроню его. Притиснула малыша к себе и истерично прокричала: «Долго нам еще лететь? Ребенок устал, его надо перепеленать!» «Подлетаем!» После паузы раздался глухой ответ, и дракон начал спускаться. «Потерпи, маленький», — обратилась я к Николасу, баюкая его. «Я знаю, что ты очень устал, мокрый и, кажется, не только мокрый, но еще чуть-чуть, ладно? А потом, обещаю, я тебя искупаю в теплой водичке, заверну в сухую пеленку и расскажу интересную сказку». Конечно, давать такие обещания было немного опрометчиво. По-хорошему, гарантировать Николасу я могла только сказку. Кто знает, куда нас дракон вынесет и в каких условиях мы окажемся. Не факт, что там будет вода и сменные пеленки. Но в любом случае, если надо вывернуться наизнанку, чтобы создать ребенку элементарное удобство, я это сделаю. А женщина, пусть даже не настоящая ведьма, когда развернется к миру своей истинной сущностью, это силище пострашнее любого черта. Я посмотрела вниз. Теперь под нами проплывали одноэтажные домишки, выстроившиеся в некое подобие улиц, похожий на небольшой городок или пригород крупного города. Дракон полетел медленнее и реже взмахивал крыльями, словно готовился к скорой посадке. И правда, еще минут 5, и мы пошли на снижение. Снова заложило уши, тошнота ударила в горло. Бух! И мы приземлились на широкой площади, выложенной булыжником. «Спускайся, Томила!» Прозвучала команда, и я поползла по крылу вниз. На земле мои ноги едва не разъехались на мокрой мостовой. Я зашаталась и, пытаясь удержать равновесие, нелепо замахала свободной от Николаса рукой. «Что же ты такая неуклюжая, Томила? Грация тебя тоже материнство лишило?» Прозвучало рядом, и от падения меня удержала крепкая мужская рука. «Надо же! Опять я не увидела, как дракон сменил ипостась. И что значит грации тоже лишила?» В душе совершенно нелогично полыхнула обида. «Знаешь что?» Я задрала голову и посмотрела грубияну в глаза. «Ты плохо воспитанный дикарь, и тебе очень к лицу звериная шкура на плечах, отлично отражает твою внутреннюю сущность». Мы в упор смотрели друг на друга. Я возмущенно, он мрачно. И по мере того, как его взгляд темнел и наливался чем-то жутковатым, опасным, становилось понятно, что друзьями нам не быть. Мужчина вдруг еще ниже наклонился ко мне, с шумом втянул в себя воздух. Несколько томительных секунд, наполненных почти осязаемым напряжением, и он рыкнул. «Я отлично помню все, что ты сказала мне, когда расторглась наша помолвка, Томила. Можешь не повторяться». Отодвинулся от меня и бросил небрежно. «Пошли. На следующей улице есть хорошая гостиница. Там ты сможешь заняться своим ребенком». Помедлив секунду, чтобы выдохнуть недовольство и раздражение, я посеменила за ним. На ходу ругала себя почем зря. Ну какого фига я полезла в бутылку и начала с ним ссориться? Какое мне дело, считает он меня неуклюжей или нет? Мне бы до спокойного места добраться, малыша своего в порядок привести и придумать, что делать дальше. Вместо этого я скандалю с дикарем, которого вижу первый и, наверное, последний раз в жизни, тем более с единственным, кто может мне хоть что-то рассказать про родню Николаса. М-дя, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Но в тот момент меня до ужаса разозлили и обидели его презрительный взгляд на пару с гадостным высказыванием в мой адрес.